Сказы. Слово о Москве. Что звенит, что поет утром рано перед зорями? Жаворонок звонкий, в красные дни утеха, летит под синие облака, поет великую славу. Летит крылатая мысль, соглядая дивный возраст великого города. Память смущается, исчисляя века и годы Москвы, а сердце ликует и хвалит ее неразоримую славу. Обветшала честь спесивых заморских столиц, но вечно юнеет Москва. Москва великая. Ни в книгах, ни в письменах, в наших сердцах живет разум и сила этого слова. Здесь, над Москвой рекою, начала Русь собирать свой дом. И ныне народная власть кроет этот дом золотою кровлей. Город заветный, Москва заповедная. «Москвой рекою налейте кувшины, пошлите мне», — писал некогда безымянный служилый человек с далекой чужбины. «Я вылью в здешнюю реку, и тут будет мне родина». Во дремучем бару Москва рублена, на веселое место поставлена. Тут любо уму, тут сорока кашу варила, сказала Великая Русь и плотной ногой ступила на холме Боровицком. Суздальцы и владимирцы усмехнулись. На бруснику, на клюкву, на ягодки обзарились московские князья, да на болотце и остались. Городок будто белка хвостом лесом накрылся. Мы бы и не ведали, да веник оттуда к нам принесло по течению. И владыка Петр ни к нам, ни в Киев, а тоже тудыш, на болотную кочку. Знать, умом опростел от старости. Где ныне простираются улицы, там древние мужи московские деяли ловы зверины, и княжая одежда от поту зверинного и от слюн медвежьих всегда зарудилась. Уток, гусей, лебедей москвицы стреляли с крылец. Отец дарил старшему сыну гнездо стрел. Вместо мостков по мхам, по ручьям были кинуты жерди. Время катится, годы торопятся. Москва бело лицо принаполнила, русу косу поотрастила. Суздали Владимир девятся на Москву. Гораздо не величка, а промышляет около нас, будто большая. Годы катятся, дни торопятся. Москва шагнула на полный шаг и в своих многотрудных путях терпела всякую дорожную невзгоду. В огне по пазуху горела и в воде тонула, и на силу отдыхаючи в бедах доспела себя в разум государственный. Москва опытно узнала, что сладкой быть проглотят, горькой быть расплюют. Перед татарами Москва до поры до времени показывала вид покорности, но крепко заботилась, чтобы свеча не угасла, не иссякла бы под чужеземным игом живая струя народного сознания, татарская журьба часовая, московская гульба вековая. Благодаря Москве перестала на Руси княжья крамола. Удельные князья обиделись, что Москва стала на словах спесива, на речах горделива, но перед гордостью Москвы преклонились, наконец, татарские цари. Восстает Москва, и внутренние обиды минуются. Восстает Москва, сторонние страхи далече катятся. Восстает Москва, и немецкая латыня ужасается. Москва опоясала меч, Москва белокаменная стала щитом и забралом всея Руси. Вот шведский король многие страхи наводит, славу пущая войною на Русь. Вот латинские немцы подошли к русским краям. Москва ополчается первая. Против врага московские люди твердо стоят и бьются до смерти. Европа, хочет не хочет, слушает славную весть. Москва королевское войско отбила, и воеводок у них полонила, и меч латынский обнизила. В древности, в боях под Москвою, пели стрелы каленные, гремели копья долгомерные, блестели топоры, как синие молнии. При отце Ивана IV Москва встречает неприятеля с огненным боем, с самопалами и пищалями. Воевода XVII века доносит, шведские люди показали новые в ратном деле вымыслы, и против тех хитростей старое ратное устроение показалось на боях неприбыльно. После царя Бориса Годунова Москва отовсюду терпит рати и бури, извне страх, внутри мятежи. Москва ненавидела королевских польских людей и своих миропродавцев. Московские патриоты, брошенные в тюрьмы и казематы, пламенным словом своих посланий подняли на освобождение столицы всю Россию. Когда народное ополчение Минина и Пожарского подступило к Москве, убедительное слово ее патриотов обращено было к тем шпыням московским, которые, живучи посреди смертей многих, потеряли правый путь. «Бегуны, потоковщики, мертвое ваше дело, вся тварь на вас, миропродавцев, негодует, звезды помрачились, земля хлебородимая сохнет, поля вянут, не хочет мать земля предателям служить, опомнитесь, отряхните мрачный сон, горе человеку, который упавший забудет прежнее достоинство, но в темной измене валяться полюбит». Московское житье-бытие смутного времени показывает одна грамотка-жалобница. В ночи, на вторник, два человека ляцкой породы со своим бутинантом приходили сжечь мое дворенко, и я с ребятишками, послышав, выскочили на улку и почали гаркать, и те ляцкие люди побежали и на коровьем броду сожгли авин, а приходили по наущению вора, мирского захребетника Митьки Алферова. После изгнания врагов было указано всем того дела беречь и остерегаться, чтобы воров не укрывать по дружбе, а на добрых людей по недружбе поклепов не сказывать. Москва не изнемогла в напастях. Корабль ее жизни плывет дальше. Белокаменная зорко следит, чтобы нигде не учинилось порухи ее имени. В Мадриде московских послов невежливо спросили: «Правда ли, что Москву часто разоряют чужеземцы?» Послы ответили: «Рати бывали». И теперь всему миру ведомо, что к Москве войною ходить дело неприбыльное, а ваши гешпанские пристани арапы разоряют каждогодне. Мы, идучи кораблем, разоренные ваши морские города видели и о том печалились. Испанская королева готовила в Москву ответную грамоту. Послы наказывали, чтобы в грамоте, какову шлют с нами на Москву, титлы преименитого московского государства были написаны сполна. Раз 10 переписывала королевина канцелярия ответную грамоту. То оказывалось, что грамота почищена, и нам такой чищенной хартии казать на Москве не доведется. Недовольны послы и новым списком. Хотя титульные речи написаны сполна, а не по чину, и вы бы, которые слова у вас писаны позади, поставили напереди. Канцелярия доказывала, российских титулов гешпанскую речью нельзя перевесть слово в слово, для того, что грамматика не сходствует. Послы не сдавались, хотя и не сходствует, но вы для всемирного покоя и тишины и для первого нашего любительного к вам приезда учините в грамоте по-нашему». Титул Московского царства чрезвычайно высоко ставил Иван Грозный. Лично свой род он исчислял от римского Цезаря Августа и большинство современных монархов считал худородными. В ответ на звегливое послание шведского короля царь пишет: «Нам твои титулы, дияк, до обеда вычесть не поспел, в которых ты своих чуланах откопал, что твой род от кесарей римских. А на Москве добре ведомо, что твой род сермяжный. Ты забыла, мы знаем. Твой родитель, в рукавицы нарядяся, по рынку ходит, коней меняет, жеребцам в зубы смотрит. И ты над твоими думными боярами не больше и не краше старосты в деревне. И потому тебе не пригоже с нами, великим государем московским, лицо в лицо грамотами ссылатись. Опиши ты к нам через наместника, не обидься. Еще звонишь ты в большой звон, что Москва твои рубежи воюет. Мы про то не слыхали. Знаться, порубежные мужики спьяна подрались, а твоему величеству война приснилась. Не затевай, не мастери кроволития, а некоторые плачевные гласы во вселенную пущены, что московский дед-царь великость новгородскую потоптал. И я спрошу, тем ли Новгород велик был, что с Литвою стакався, на московское государство злоумышлял? То ли теперь Новгороду бесчестие, что со всею Русию в единомыслии стоит? Еще пишешь, будто Москва окраинные города от латинских королей отлучить замышляет. А и то бы не дико, вера едина, язык един. А что твое величество, взяв собачий рот, лаю пишет, будто я твою жену у тебя отымаю, и о том у нас много смеху было? Сыщи ты переводчиков пограмотнее, пущай новгородскую нашу грамоту ладом перетолмачат, а твоя королева нам не надобна, никто ее у тебя не хватает. Только через 100 лет после Грозного явился на Москве писатель, столь же смелый и самостоятельно употреблявший живой разговорный народный язык. Это строптивый Аввакум Петров будоражил книжников московских искрометной яркой речью. Книжники негодовали, неухищренное и нехитро плетенное писательство его зазорно, а акибонистовых жен вопли. Аввакум горячился. «Плюю на ваше рукоделие, плети кто хошь, сиди да кропай, путай да мотай». Подпирая русскую речь эллинскими костылями, будто она ходить не умеет, а я люблю свой природный русский язык, не унижаю его чуждыми прекрасами, не досуг мне-ка с тобой узоры те вывязывать, а я размахнясь да брязну по роже. Сосланный в Печору Аввакум пишет царю Алексею: «Михайлович, плюнь ты на греков, вздохнит-ка по-русски, а кириелейсоны оставь, ведь ты, Михайлович, русак, а не грек, греки те с турецким салтаном одно блюдо облизывают». В старинной Москве только знатные и заслуженные люди имели право писать свое имя Отечества полностью. Люди нечиновные писались в деловых бумагах «Андрюша», «Митя» или «Иванец», «Степанец», «Павлик», «Карпик». Черный народ писался «Никитка», «Павлютка», «Дунька», «Марфутка». Московская женщина, даже знатная дама, в письмах к мужу именовалась уменьшительно. Княгиня Голицына подписывается: «Женишка твоя, Аришка, челом бьет». Духовные лица подписывались: поп Еремеище, игумен Терентище, старчище Иванище. На приеме у царя люди простого звания стояли на улице. Люди получше — на крылечной лестнице, кто выше, кто ниже, смотря по важности своей. Чиновные лица стояли в сенях. Знатные персоны допускались в царские палаты. Из-за мест на лестнице и в сенях шли великие споры. Царь посылал унимать спорщиков от ругательства и от драки, для того, что и речей в палате от того горланства и бою не слышно. Бывало, что и на царском перу бояре, споря из-за мест, волочили друг друга за бороды. Не о всякой старине язык беспечально выговаривает, но весело сердцу вспомянуть московское искусство и художников. Кончилась татарская зима, сияют зори русские весенние, и как верба кудрявая, и как подснежник на проталинке возвеселил Москву Андрей Рублев. Через 250 лет после Рублева другой старинный живописец, Никодим Онежанин, восторженно дивится светлости рублевского художества. «Не ведаю, как обскакать, язык мой короток, не достанет тех красот, разум мой не обнимет того преизящества, но дивно мне и чудно светлость мастерства, ум исхититься может от пригудания, перезвона многоцветущих вапов». Как-то выпросили москвичи у города Владимира одно достопамятное произведение греческого художества. на малые сроки, на посмотрение и умиление. Выпросили на время, да и не захотели с посмотрением расстаться. Отвечая на докуку обиженных владимирцев, москвичи сказали: «Который град честнее для пребывания оного сокровища? Не царственная ли Москва?» Во Владимир посылали копию Андреева письма Рублева, и владимирцы приняли Рублева дело благодарно и с весельем, потому что Андрееве письмо все чудотворное. Древнемосковские художники знали, ведали всю хитрость и устав ремесленный. Изготовляли доски к живописи, терли вапы, краски многоцветные, варили олифы, умели золотить, чеканить, штукатурить. Эти мастера заботились, чтобы художество для радости людской явилось прочно. Книжица-нарядник говорит: «Подмастерье мастеру повинуйся, мастер о подмастерьях промышляй. Не говори грубо досадительно, не возносися, не закрывай полезных речей мудростью. Дарование художное подобно черпающим воду из реки. Один подымает велик сосуд, другой посредний, а иной малый. Всяк несет по своей силе, и ты богатству дарования радуйся, и намерение посредственных целуй, и спех умедливших люби». Кроме картин, на липовых досках эти мастера писали потолки на полотне и золотом, и серебром, изображая круг небесный и планиды. Делали рисунки для художниц, вышивальщиц и ткачих, золотошвеек и кружевниц. Художники не презирали ремесла и были крепко связаны с народным бытовым искусством, которые образчики и лица, и узоры купили в оружейную палату антонитки-кружевницы из хамовников и те листы переплести в тетради и хранить особою статьей на поглядение подмастерьям, а мастерам для ведома. Мастерица Настя со скатертного переулка при посылке сестрам в Серпухов первоучебного ткания, Вязьблинного и Берчатова, пишет: «Рукоделице мое примите и, сочинив одежду, доносите на здоровье. Московскую шубку, струйчатый атлас, камку, жаркий цвет, ожерелье из соболя московские послы дарили герцогине Флорентийской, и та надела на себя и дивилась изрядному шитью. Королева испанская на приеме московских послов держала их подарки в руках, и лицом была светла гораздо. А пятилетний король с золотого стула соскочил и шляпу скинул, играючи московскими гостинцами. Изящными искусствами ведала оружейная палата. В рядах художников второй руки поименованы Соломонида Лоскутница, Девятка Шапочник, Васька Пуговичник, Бориска Седелянный Мастер, Игнатка Часовик». Поставщиками художников были торговые ряды – полотняные и холстины, пестрединные и крашенины, тофтяной и суконный, медный и оловянный. Москвич тонко разбирался в оттенках любого цвета. Красный цвет делился на мясной, румяный, брусничный, жаркий, маков цвет, багрянец. Белый цвет – на бумажный, сахарный, седой, облакитный, облачный. Возле домов москвичи ставили щеглы с ветреницами, мачты с флагами. У дьяка Таракана Андреевича на Яузе ветреница, 15 аршин по лазуревой крашенине, нашита сукном разных цветов и шахмат, клетка коричневая да клетка соломенный цвет. У гостя Неждана Комара ветреница шита сукном тьмо-зеленым да румяным через полосу. Помянутый Никодима Нежанин приводит отзыв датчанина Ольса: «Сколько де он, Ольс, земель проехал, а не видал такого узорычья и рукоделья доброго, у них, где на Москве, и плотник рубит с вымыслом». Ветхие листы, поблекшие письмена, выцветшие строки нередко донесут живительную весть о верности друг другу мастеровых людей в артели. Как Прохор, каменный мастер за нас у Голицына кирпичного завода пострадал, так и нам, друг подруге, родительно стоять повелел. Наряду с художеством рукотворным стародавняя Москва любила музыку. Москва из песен сделана. были свои композиторы. В созвездии творцов московского мастеропения имена Ивана Грозного и сына его Федора занимают далеко не последнее место. Их музыка столь же чувствительно действует на воображение, как и нынешняя, пишет один московский деятель прошлого столетия. Свое музыкальное творчество царь Иван изложил в древней крюковой нотации. Древние нотные манускрипты часто имеют пометку «Распев царя Ивана Московского». Федор Иванович написал музыку к песням цветной триоди «Днесь весна благоухает, днесь светло красуется славный град Москва». Мастерица была Москва песню спеть и сказку сказать, и пляску сплясать под гудок, под волынку, под гусли. Но всякий спляшет, да не как скоморох. Москва всегда любила действо театральное. Московские актеры-скоморохи славились по всей Руси. Иные жили смирно, за царем и боярами, но большинство скитались артелями меж двор. Власти опасливо поглядывали на этих лицедеев-пересмешников. Благочестивые люди не любили скоморожьего плескания, гудения, многовертимого скакания. Почтенный гостинодворец тужит. «Сын мой, Пронька, стакався с веселыми людьми, перегудниками, не почал меня отца своего слушать». В Москве у бродячих скоморохов была своя актерская биржа под вывеской «Калашни». Соседи жаловались, держит подворье баба-курка-калашница да Васька-чиж-скоморох. И он ей не муж, живут без закону, а калачей николи не пекут, держит приход гулящим людям скоморохам, неведомо откуда придут и по ночам укладывают, куда пойдут. И у того чижа по вся дни игра в зернь и в кости, и приходят картовщики и табашники, и та курка и чиж сказывают у себя на тое воровское становье грамоту, а нам, добрым людям, тое грамоты не покажут, а куда поедут и свое дворишко запечатают тельным крестом и зубами, а земского судейку Володю короля и приставов и понятых потачат деньгами и поят вином. По Москве при царе Алексее против скоморохов был объявлен заказ крепкий с заповедью. Веселые люди артелями стали уходить на север. Грустью веет от их жалобницы. Промышляли мы на Москве не обидным делом. Ни убийцы, ни грабежники, ни воры. Прихаживали ко дворам для добрых бесед. И за что нас так тратят? У светлого Гандвига Белого моря изгнанники оставили добрую память. Веселые люди те, святые, величает скоморохов пинежская былина. Скоморожья эпопея «Шиш московский» повествует о проказах над богатыми и сильными. Над вину скоморохи принесли икону своего патрона-покровителя, легендарного Вавилы Скомороха. Но и кроме столбовых скоморохов водились на Москве неприписные песенники, сказочники, вопленицы, плачии. Таких словесных людей показывает челобитное первых лет петровского времени. Бьют челом нищие старухи-богоделинки, Степанида Шипихина сотоварищи, пять человек. С похвальные недели привитали мы у Андрона головы на дому в Сыромятниках. А в жилом подклете Федька Шваль шьет шубы на стенной караул с маткой да жонкой, и мы, нищие, займовали у того Шваля на перехватку 3 рубли денег. Заложили ему для веры шубу, сукно травяной цвет, подложено бархатом черным косматым, и он, Шваль, того закладу не отдает, надеючись на свое горланство». И о радонице звали нас сирот на божедомку плакать. И тот Шваль по наущению иванского попа Вахромея, прискочив до устарицы Хевронии, шлык со главы сбил. И меня, нищую, при народе окосматил, суки девы, раскольницы. воскресению не веруйте, клянете плачучи небо и землю, да по Петрови дни у того головы, у крестницы, на заручение выговаривали мы невестины речи, и, сидячи в Перу, Федькина матка Татьянка лаяла нас неподобною лаей, выйдя икотницы чернокнижницы, можно де вас на кого хошь на погибель накупить». И мы, сироты, на Федьку шваля, и на Федькину матку, и жонку-матрешку являем. Ходят они по кабакам, бражничают. Который рубль зашьют, тот пропьют. А меня, Степанитку и матушку Хевронию с товарищи на Москве все добрые жены знают и ведают. Птичье житие проходим, что сирены. День и ночь в неумолчных беседах на общую человека в пользу. А ходим мы, нищие, по Москве утром рано и вечером поздно, и которая над нами Божьим попущением беда случится, или бойственное дело, или утеряется кто из нас, сирот, безвестно. И мы, оприч того Федьки Шваля, и матери его Татьянки, и жены его матрешки, иных на себя супостатов не знаем. Старинные москвичи охотно прибегали к гаданию и волшебству. В почете были сведущие люди, которые умеют учение и хитрость о звездном течении и о седьми планетах. Сие мужи, соглядая переходы звездные, промышляют на Москве волшебством своим. Царевна Софья, затеяв борьбу с братом Петром I, для возвеличения своего имени задумала поход на крымского хана. Во главе похода встал князь Голицын, фаворит Софьи. Дело начато было ворожбой и гаданиями. Царевна многажды добывала ведунов, и лобской породы мужичок смотрел в солнце и видел, что Василий Васильевич Голицын ходит колесом, а Софья Алексеевна стоит печально и смутно. Колдун добавил: «Всех вас переведут, так что и ухватиться будет не за кого». Не терял времени князь Василий. У Голицына в охотном ряду гадатель Бахтияр смотрел по звездам. И звезды, значит, князь Василий в том походе казну стратит и людей изомнет. Гадатели, конечно, знали шаткое положение Софьи и ее сторонников. Борьба с царевной Софьей породила у Петра нелюбовь к самому быту московских теремов. Боярыням приказано было обрядиться на одну моду по голландскому обыкновению, посещать голландсобрания и на оных ходить в контрадансах, танцевать. И чтоб для тех парадов дьявольские бабьи камелавки, кокошники да кики скинуть. Но как в дубовой бочке квасной дух, долго сохранялись на Москве и песни, и гусли, любовь к сказкам. За год до нашествия Наполеона домашняя московская чтица пишет: «По модному обыкновению определили меня в должность лектрисы, и заместо того вижу себя в положении самым низменным. Барыня скучает чтением, и онная даже ненавидит, предпочитая простонародные россказни. Каковым старухам определяют и ночь проводить на стуле, от души восхищаясь глупыми анекдотами крестьян. Что надлежит до меня, то до полуден убираю барыне голову, варю кофе, причем обхождение самое неучтивое». Кое-где в московских домах шелестели еще в эту же пору и жильные струны прадедовских гуслей. Один современник пишет: «Парижская парфюмерия перешибает дух московский. Слышал неаполитанские канцоны из уст подмосковных ваших крестьян. Отрицать не желаю, утверждать не убеждаюсь. Кто мне даст крылья, чтобы настигнуть дни мои прошедшие? Кто мне возвратит век мой? В Богородске, у деда моего, обучился я игре на гуслях. Увеселял гусли игранием слух Платона. И до ныне увлекаюсь шелестящим говором жильных струн. Добро хвалить море, на берегу сидя, хорошо любоваться стариной, глядя на нее издалече. Старая скомина у нас теперь сошла с зубов, мы их искали весело. Царский амбар от подмою живой воды на наших глазах завалился, но река этой живой воды издалече издавна собиралась малыми ручейками. Про Москву говорили, что у них внутренние обиды минуются, когда посторонние страхи накатятся, а внутренних обид с веками накопилось много. Еще 300 лет назад один московский строптивец кричал: «Свиньи да коровы больше вас знают, перед грозою визжат да ревут, а вы небесные круги размеряете, а что в народе деется, не видите». А народ видел и негодовал, что бояре друг другу норовят и государство заодно разоряют. Кончалась война, народ крамолился на иных, выйдя и в осадное время жили сыто, потому что запасено у вас много черных людей трудами. Черные люди, деревня, жаловались на господ, оброк на нас кладут насильством. Пригороды вторили: «Нас, посадских людей, пятинную деньгою мучат. Обо всем об этом у меньших людей с лучшими временем живет смута велика». Вспыхивали бунты. На Москве Медный, Соляной, Стрелецкий. Известны народные движения Разина, Пугачева. Хотя люди в те времена думали, что без царя земля не стоит, но с упованием и с надеждой смотрели на смену царей, особенно частую в веке XVIII. Анну Малыванну спихнем, Анна Леопольдовна будет истинной матерью. Про государей начались слова: «На Москве-де прямого царя нет, а нонешний царь обманный». На московских рынках, на площадях вслух вычитывались подметные письма. Начинаются эти бунтовские зазывные грамоты торжественно: «Всем от мала до велика, всякому возрасту и чину, славным и неславным, слушайте всемирную пользу внятно, буди кто и ухом тук, лишь бы был не глуп». Тревожилось начальство и других городов. Люди с Москвы прихаживают и сплошные вести принашивают. Степан Деразин говорит: «Вы на царские грамоты не сдавайтесь, не бойся, огонь кочерги. Московские деслободы не устрашились, царскому указу учинились ослушны, время де к великим делам идет». И многие люди к тем его Стенькиным словам притакивают: «Сбудется де». Царская власть тоже свое дело правит. Про тех мужиков сыскивают и про их умышления спрашивают, и пытками пытают крепко, откуда такие слова про государей носятся. И те мужики с пытки винились: слышали дети царственные слова на Москве от неложного человека. Иногда власти посылали натодельных людей уговаривать народ. «Доктор-матюшка Клоп Слефортова зело красноречив, говорит, яко плачет. Но и доктор признавался: легче мне у болящих в животе грыжи уговаривать, нежели тех мужиков унимать». Много дорог исхожено было народом в поисках правды и свободы. Ленин своим светлым разумом рассмотрел эти вековые искания и, рассмотрев, утвердил путь прямой, новый, верный, единственный. Древнемосковская книга «Хронограф» повествует: «Есть птица Феникс, раз в 100 лет молния сжигает ее гнездо, и сам Феникс тут сгорает, но в том пепле возродится и опернатиет, и обновится, и восстанет в новой небывалой красоте. Как в огне горела Москва, отражая вековые напасти, и восставала из пепла, и мы видим ее неувидаемую славу».